дорогая». Джинни лишь улыбнулась на шум и указала ему на фотографии. «Смотри, это мама с родителями и братьями». Юную Молли было легко узнать по пышным формам, что она сохранила спустя годы, и что начинали угадываться в ее дочке. Кроме нее на колдофото переглядывались двое юношей, похожих друг на друга, как две капли воды. Это ее старшие братья, Гедеон и Фабиан. «Они погибли в прошлую войну», — буднично поведала Джинни. «А это фотография их выпуска из Хогвартса. Чуть меньше сотни, казалось, лиц, поделенных на четыре группы, стояли на черно-белом колдофото на ступенях Хогвартса в сторону выхода в Хагсмит. Подростки переглядывались, кто-то хохотал, кто-то делал серьезное лицо. Четверо деканов, трое из которых были вполне узнаваемы, разве что моложе, стояли и горделиво взирали на своих учеников, улыбаясь. «Их больше, чем нас», — посетовал Тя, — «едва ли половина от того». Мама говорила, вот они тут с папой и дядей Ридли стоят. Он был с ними как Рон у Гарри и Герми, а потом ушел в отдел тайн, представляешь? Да, мама говорила, что война с ты знаешь кем не оставила и половины их сокурсников. Тя вытаращился на нее. Столько погибших, не может быть. Ну кто-то уехал в колонии, кто-то на континент, кто-то спрятался среди Макглов. Она пожала плечами. Думаю, в этом году в школу пойдет сильно меньше ребят. Нот не успел ответить. В комнату ураганом влетела миссис Уизли. Джинни, Теодор, слава Мерлину, вы целы. Как я переживала, когда ночью увидела смертельную опасность. Что у вас случилось? Нот развернулся и убедился, что его стрелки на часах у Изли не появилось. «Да, в общем-то, ничего», – растерянно сказала девушка. «Тя», – он покачал головой. «Этой ночью снова были нападения», – тихо поведал вошедший следом за миссис Уизли Гарри Поттер. «Магловские города горят, хотя самые страшные преступники вновь в Азкабане». Поттер был одет в магловскую футболку на три размера больше, чем его худое, пусть и, это Тя с неприязнью признавал, крепкое благодаря квиддичу тело. Плакса Миртл даже задразнила его как-то раз сравнением с шрамоголовым кретином в ванной старост. Он утешал себя тем, что был выше и умнее. На ногах у гриффиндорца были синие макгловские же джинсы с протертыми до дыр коленями. Нот хотел было съязвить, как именно он их протер, но удержался. Взгляды юношей обожгли друг друга. Миссис Уизли пригласила всех к столу есть пирог и оставила подростков втроем. «Как скула?» — спросил вдруг Поттер, сложив руки на груди. Его зеленые глаза за круглыми старомодными очками смотрели с неприязнью, взаимной и ехидством. «Гарри!» — шикнула на него Джинни. Поттер медленно произнес Нот, борясь с желанием сбросить из кобуры палочку в ладонь. «Тогда, в кабинете Эмбридж, коль ты вспомнил, я думал, что ты поймешь, кто был на чьей стороне. Жаль, что твоего скудного ума, что задел темный лорд еще в младенчестве, на это не хватило». Поттер сжал зубы, и его слегка небритые скулы напряглись. «Скажи еще хоть слово, ублюдок, Гарри!» Громче повторила Джинни, и сделала шаг вперед, вставая между юношами. Теодор почувствовал, как под его пола по спине струится пот, и щелкнул пальцами, применяя бесполочковое колдовство. «Экскура!» — ехидно произнес он. Взгляд Поттера сменился на недоуменный. «Ты хочешь, чтобы тебя исключили из школы, или Визингом отдает Индун индульгенцию?» «Болван», — нараспев ответил ему Нот. Его настроение тут же улучшилось. «Нельзя колдовать палочкой, на которой не сняты чары надзора. В 17 лет их снимают». Он взял Джинни под руку, та покосилась на него с недовольством, и пошел к выходу, не отказав себе в удовольствии толкнуть гриффиндорца плечом. «Мальчишки», — только и сказала со вздохом юная ведьма. Оставив Джинни у родителей, Теодор отправился на вокзал. Дневной поезд должен был привезти Артура из Франции. Механические часы, зачарованные на неразбиваемость, что стало причиной потери предыдущих, показывали половину второго, и вскоре, съев на всякий случай кусочек безоара, Поттер слишком ехидно улыбался ему. Когда он вставал из-за стола после пирога с чаем, Теодор уже сидел в зале ожидания среди сотен макглов. Играла негромко музыка, подростки разного возраста и разных национальностей, чернокожие, джипси, индусы и прочие колониальные переселенцы, тут и там упражнялись в сквернословии и воровстве. Теодору было поначалу плевать, но и тут, и там он стал замечать всполохи спонтанной магии из рук воришек, из чего сделал вывод, что среди преступников много сквибов. «Эй, пацан!» – толкнул задумавшегося Нокта в плечо чернокожий парнишка лет 14, высокий обладатель тупого взгляда и приспущенных ниже длинной, как у Поттера, в футболке джинс. «Закурить есть? Пшел отсюда», — ответил ему Нот, вложив в эту фразу намерение применения бесполочкового конфундуса. Мсье Виктор был страстным любителем макгловских нейролингвистик, которые, по сути своей, заключались именно в таком облекании магических посылов в обычные фразы. «Разновидность колдовства», — француз говорил недоверчивой бабушке, что в последние годы предприимчивые скрибы в макгловской России обогащались таким нехитрым путем до миллионеров. «Чё сказал?» — агрессивно дернулся подросток. Теодор перехватил узкой ладонью его кулак. «Шёл отсюда», — повторил он, уже с долей страха, но расслабился, едва увидел помутнение в глазах мальчишки. Тот недоуменно повертел головой, будто бы потерял кого-то, и ушел. Не пройдя и двух шагов, он споткнулся о собственные кроссовки и упал. Впрочем, Теодор уже поднялся и пошел к выходу на платформу. На макгловском табло, где лампочки, достаточно хитро, загорались, образуя символы, высветилось прибытие поезда из Парижа. Артур за эти две недели покрылся еще более бронзовым, чем Теодор, загаром, приобрел новый аромат, видимо, духов и обзавелся черными непрозрачными очками. «Теодор», — радостно обнял он приятеля, — «мы там испереживались. Как ты вообще?» Артур рассказывал и рассказывал о том, как купался, как посетил с леди бабушкой Лихтенштейн и Венецию, увиделся с Блейзом и посмотрел музей альпийских троллей и ганнибалов в Медиолоне под макгловским Миланом. Вскоре они оказались дома, и Артур весело рассмеялся. «Поверить не могу, что снова здесь. Ах», — заржал он, — «как приятно снова оказаться запертым в четырех стенах, когда за окном могут случиться нападения и угрозы. Представляешь, во Франции в министерстве чистки нескольких выходцев из Британии арестовали за торговлю людьми и нарушение статута. Небось, тот, что отправил меня в Сен-Мало, тоже среди них», — усмехнулся Теодор. «Ублюдки». Когда Артур расположился и принял душ, они уселись обедать. Дерри, радостный от того, что магов стало больше, расщедрился и подал на стол аж редкое блюдо – ребра ягненка. «Знаешь», — проглотив кусок еды, заговорил Артур, — «я все переписывался с Золи, говорил там с ребятами, что учится в Шармбаттоне, и понял одну вещь». «Какую?» «Что совершенно не хочу еще 2 года учиться у Снипа. Я же сказал Спраут, что хочу быть художником». Он чуть покраснел, и мне вместе с результатами СОВ прилетели рекомендации на выбор дисциплин. Тебя уколола ревность, ему никакие рекомендации не прилетали. «Так, и что же за дисциплины?» «Зелья, да, да. Магловедение, прорицание, зелья, трансфигурация, чары. Вот, что мне рекомендует министерство в соответствии с вашим карьерным выбором», — спародировал он Амбридж. Тебя прыснул. Болтать с Арчи было легко и приятно. «Так, как будто бы ты говорил с братом, который всегда был с тобой». После обеда они отправились в Кардифф, в мастерскую близнецов, и проторчали там несколько часов, пока Артур экспериментировал с разными новыми поделками и пробными партиями новых волшебных вредилок. Уже позже Тиа вспомнил, что хотел поговорить с ними о том, что сказал ему Билл. Дни летели незаметно. В середине августа Невилл прислал записку с предложением встретиться в Бирмингеме, в тамошнем кафе «Джейсон Мейсон», видимо, чтобы обсудить планы на осень. Теодор отправился туда один, Артур отказался под предлогом того, что ему нужно было пробовать варить себе новые краски по одному очень важному и секретному заказу на портретный рисунок. Теодор не знал, что именно за заказ пришел другу, но видел письмо на характерной плотной бумаге в характерном конверте, и мог лишь догадываться, связано ли оно с директором Хогвартса. «Привет, Нев», — сказал он, зайдя в кабинет, указанный в записке. Лонгботтом стоял у стола в одиночестве, да и столик был рассчитан на 2 персоны. «А где все?» «Кто все?» Теодор похолодел и нахмурился. «Что подумали близнецы Уизли в конце нашего первого курса, обнаружив нас в коридоре?» — резко спросил он, наставив на друга, или нет, палочку. Тот улыбнулся. «Они решили, что ты меня заколдовал, а ты не выдал им Гермиону, и я понял, что ты хороший парень, а я тебя не проверил, уел. И это я еще на Гриффиндоре. Прости», — буркнул, краснея, Нот. «Я просто подумал, ну не на свидание же ты меня позвал». «Ой», — покраснел уже Невиллу. «Нет, какие свидания, я хотел рассказать тебе кое-что». Они присели за стол, и перед ними возник сделанный Лонгботтомом заказ, эклеры с воздушным кремом и кофе со сливками. «Я тут, неделю назад», — признался вдруг Невиллу, — «хотел позвать Сьюзину, поддержать, да и...» Тебя понимающе кивнул. «А знаешь, что она сказала?» «Что у нее траур». Нет, она сказала мне, она вообще грубая теперь, что ей не нужен парень и муж, потому что она ведьма и может заколдовать себе сколько угодно елд, а я хотел по-дружески ее поддержать. Дура, усмехнулся Нот. Но это, наверное, из-за тети. Ты видел Амелию Боунс при жизни? Такие же волосы и грубый взгляд, не бери в голову. Она как-то заходила к бабушке, как раз после дня рождения дяди Элджи в 92-м, вздохнул Невилл. Тогда отравили старуху Блэк, и Боунс лично вела расследование. Они помолчали. «Не бери в голову», — повторил мысль Теодор. «Лучше посмотри на, например, Аббат. Артур мне говорил, что она отшила Макмиллана, потому что ей нравится кто-то из гриффов, и я очень сомневаюсь, что это Дин с Симусом или Рон с Поттером. Поттер этот», — Невилл посерьезнел и с задумчивым видом помешал кофе в чашке. «Знаешь, я всю жизнь думал, с самого детства, почему к нам? Почему моих родителей эти ублюдки пытали в ту ночь, в Хэллоуин 81-го?» По спине юноши пробежали мурашки. «Я не знал ответ. Бабушка не знала ответ. Родители мы пытались. Бабушка с дядей перепробовали все средства. Родственники с маминой стороны приглашали специалистов с континента. Да всех, кого возможно. Только философский камень не попробовали», — мрачно усмехнулся Невилл. «Все тщетно. Я раньше верил, а теперь нет. Я мне жаль, друг», — искренне сказал Нот. «Твой отец тоже был повинен в этом во всем», — тяжелый взгляд Невилла Теодор выдержал сполна. «Твой дед погиб не на фестральной гонке, а на пепелище, убитой аврорами. Но ты не в ответе за них, и я не виню тебя. Так почему пришли к твоей семье?» Невилл желчно усмехнулся и одним махом допил кофе. «Представь себе, в отделе Тайн Поттер привел нас в зал с пророчествами. Они регистрируют все настоящие пророчества. Как, не знаю, это магия. Ба говорит, что в каждой стране есть свои отделы тайн. В Германии, где Гриндевальд ставил свои опыты, во Франции, где властью королей вырастили Вейл, в России, где таится ведьмин колодец, а библиотеки манускриптов уходят на бесконечные километры. Ты хочешь сказать, что пророчество было целью ловушки? Западни, куда вы все сунулись? Пророчества там хранились, понимаешь, и взять его с полки мог бы только причастный к пророчеству. Я даже не видел отдельные шарики, пока Лестринджи не обрушили эти огромные стеллажи, а шарик Поттера был у него в руке. Его я видел и на стеллаже. Понимаешь, вы оба причастны к какому-то пророчеству», — ахнул Нот. «Пророчеству, которое было известно темному лорду, и он хотел, чтобы Поттер его снял, а для того заманил в отдел тайн своими наваждениями. Джин не говорила, что он видел там своего крестного, Блэка», — закончил за него Невилл. «Да, он разбил этот шарик, и слышали его только пятеро. Сука Белла, Поттер, Блэк, Гермиона и я. Пять человек, но Блэка уже нет. Сука Белла ускользнула, а, значит, Волдеморт, слышать его имя было по-прежнему непривычно, тоже в курсе. И что это за пророчество? Ты помнишь о самосбывающихся пророчествах? Конечно, я же сам нарабатывал те темы», — обиженно ответил Нот. «Если тот, кто причастен к пророчеству, услышит его и поверит, то он приложит усилия, чтобы избежать сценария пророчества и, тем самым, увеличит шанс на его исполнение. Да, если коротко, мы с Поттером оба родились в один день. У него день рождения тоже 31 июля, представь себе. И мы оба попадаем под определение, да только, Волдеморт выбрал его, а мои родители пали жертвами пыток. Боюсь представить, что было бы, случись все наоборот». Взгляд Невилла, смотревшего вперед, затуманился. Теа попытался представить, как двое могли бы поменяться местами. Гарри Поттер отдельно от мальчика, который выжил. Была ли бы леди Августа столь же строга к нему, как бы сложилась их судьба? Голос друга вывел его из размышлений. И Волдеморт знал пророчество, знал, потому что выбрал и пришел. Видимо, не до конца знал. Теперь он точно нападет на Хогвартс и сметет всех, не побоявшись даже Дамблдора. Пока Поттер жив, он не сможет достичь бессмертия. Невилл взглянул в глаза Теодору. Там, в отделе тайн, один из Лестринджей, кажется, Робастан тот, что младше, я не узнал голос. Он сказал мне, что ему жаль, что все так вышло. Этот ублюдок сказал, что ему жаль, потому что их повелитель откроет способ вечной жизни для всех нас, для всех магов, и мы будем ему благодарны, а мама и папа будут вечно мучиться. Ему жаль. Невилл ударил кулаком по столу. Посуда жалобно звякнула в ответ на этот удар. Он откроет секрет бессмертия, якобы, а для того нападет на Хогвартс. Только тут у нас и есть шанс подловить его, устроить ловушку, пригласить магов из конфедерации, и сокрушить его, как Дамблдор сокрушил Гриндевальда. Глаза Невилла горели от этой идеи. Нездоровым взглядом человека, который готов был свернуть горы, чтобы добиться своего. «Ты со мной, Нот, я с тобой, Невилл», с некоторой обреченностью ответил Теодор то, что должен был ответить. Глава 80. Третья неделя августа началась с громкой новости. Оборотни усмирены. Ирландия может спать спокойно. Ежедневный пророк на пару с четырехлистным клевером. Ирландское ежедневное приложение к британской газете. Оказалось, что и такое есть. Рассказывали о героизме и мужестве новоявленного начальника Аврората мистера Пятикнеса, который под руководством мудрого и гениального министра Руфуса Скримджера и деятельного и ответственного, больше эпитетов не нашлось, и о, главы ДМП Освальда Якобсона провел трехшаговую операцию по зачистке Ирландии от волков. Газета приводила благодарности местных магов, чистокровных и не очень, которые восхваляли труд министра магии Британских островов и критиковали безвольного и безвластного Ричарда Харри, главу департамента Ирландии Имана, отправленного в отставку вместе с ликвидацией его аппарата в принципе. Все радовались избавлению от волчьей угрозы, но колдография с несколькими десятками волчьих трупов, на фоне которых позировал один Руфус Скримджер, ужасала. Каждый из этих волков и волчат, что были отравлены Авроратом, в другие дни был обычным человеком. Теодор был настроен к оборотням двояко. С одной стороны, как и все нормальные маги, он считал этих людей магическими тварями, что было одним из поводов к конфликту между людьми-магами и людьми-оборотнями, среди которых были и скрибы, и маглы, а с другой ему целый год сложную дисциплину по самозащите, зате, которая дала ему многое именно с точки зрения жизни в мире магии, вел оборотень. Размышляя об этом, он пришел было к мысли, что оборотень просто хорошо знал других магических тварей, бобгартов, красных колпаков, гриндлоу, садовых гномов, докси и даже дементоров, и потому хорошо учил. Однако же, вспомнив мнение хваливших и старшекурсников, которые проходили с ним программу других курсов, и младшекурсников, которые слушали рассказы о классах магических угроз, Теодор понял, этот конкретный оборотень был просто хорошим человеком и умелым магом. Таких и среди обычных магов было немного. На фоне всеобщего оживления от победы над волками, Теодор написал в почти кончившийся ежедневник их с Джинни переписки и предложил девушке встретиться в косом и отпраздновать ее день рождения подарком. Самого подарка у тебя не было, но он был уверен, что открывавшаяся на месте сбежавшего за канал владельца косметического салона Кьюта, Теа был уверен, что это псевдоним, и каждый раз, проходя мимо, кривился от витрин, лавка вредила Куизли может предложить что-то в качестве подарка. На улице царило небывалое оживление. Теа пригласил составить им компанию Артура, который уже походил на летучую мышь с синяками под глазами от постоянного затворничества над зельями, и Невилла Стерри. В итоге ребята едва нашлись, как будто бы Британия выдохнула с облегчением от хороших новостей. Тут и там раздавался детский смех, молодые девушки и юноши демонстрировали удали и фланкировали по мостовой, а на лицах стариков и взрослых было не подозрение, а обычная для мирных лет деловая суета. Словом, о том, что шла вторая война с темным лордом, напоминали лишь заколоченные окна кафе «Мороженое Флориана Фортескью», троюродного дяди мистера Лонгботтома и племянника миссис Прюэт, тетушки миссис Уизли. «Сейчас бы мороженого, шарик с крем-брюле», мечтательно протянул Бут, закинув загорелые руки за голову. «Эх, зачем они сбегают? Столько денег теперь мимо проходит». «Он не сбежал», — возразил Невилл, сжимая и разжимая кулак. «Его нигде нет. Собственный брат потерял и родители, а ритуалы...» Он понизил голос. «Говорят, что он в Британии и нездоров». Перед магазином с совами ребята разделились. Теа, Джинни и Бут пошли дальше, а Невилл и Артур отправились вовнутрь. Каждый из них планировал приобрести по собственному питомцу-почтальону. Артуру нужно было держать переписку и обмен реактивами с выпустившимся из Хага руководителем кружка художников. А Невиллу зачем-то тоже нужен был. В итоге трое ребят оказались в забитом до отказа магазине Уизли. «О!» — воскликнул Ли, который был одет в рыжий парик а-ля Фред и Джордж. Это смотрелось нелепо, и школьного вида пиджак, стоя за прилавком. «Какие люди! Прошу, прошу!» Ничего не объясняя, он открыл для них прилавок и указал на лестницу на второй этаж за ним. Прилавок был оборудован сложноразличимым набором защитных артефактов и чар, вмонтированных и наложенных буквально на каждый предмет утвари на нем, вплоть до золоченых волосков в парике мулата и посеребренных пуговиц на его манжетах. Второй этаж был скромен и пуст. Там стоял стол странного вида с дырками по углам, высокими бортиками и зеленым сукном, столик более простого вида и несколько бутылей на нем. Не сразу, но Тиа вспомнил, что на таких играли в снукер. В торце зала стоял старомодного вида шкаф, сияющий неяркой магией, голубоватого оттенка. Юноше показалось, что что-то похожее он уже видел. «О, Джин!» Выглянул из двери шкафа один из близнецов. «Фред, тут Тиа с Джинни!» Крикнул он куда-то в шкаф. А, начал было Бут, но был тут же прерван. «Это исчезательный шкаф», махнул рукой Джордж. «Мы купили пару таких, прости, что не согласовали, Тиа, у старьевщика в Шеффилде. Распродавал имущество Краучи, ну, старина Барти же передан под опеку кому-то из родни своей покойной супруги, и вот мы прикупили». Исчезательный шкаф, тон Джин не был похож на тон Молли, которым она отчитывала своих сыновей. «Серьезно, вы знаете, насколько это опасно? Ерунда, Джин, не говори, как мама, а то Тиа испугается», рассмеялся второй близнец, Джордж. Год ведения бизнеса явно пошел им к лицу. Они научились говорить фразы длиннее 6 слов, не дополняя друг друга. Джинни в ответ уперла руки в бока и фыркнула. Тиа поспешил ее заверить шепотом, что близнецы ничего не понимают, а материнская забота – то, что он лично готов был ценить каждый момент времени. Ее взгляд, после осознания сказанного, тут же стал сочувственно грустным. «И вообще», — добавил Фред, — «этот шкаф — мера предосторожности. Решат нас атаковать здесь пожиратели, а мы в шкаф, и с той стороны подожгли, и все, не догнать и не поймать», — дополнил Джордж. «В них, как видел Тиа, даже появилась какая-то разница». Взгляд Фреда бегал из стороны в сторону, не останавливаясь ни на секунду, а пальцы перебирали воздух, словно зачарованные, даже когда он молчал. Джордж же смотрел прямо, а руки, сложенные на груди, не шевелились. «А что такое этот шкаф?» – спросил Бут, и Тиа поблагодарил его мысленно за то, что ему не пришлось демонстрировать невежество самому. Когда-то несколько семей занимались производством таких, Фред оперся с гордым видом на шкаф и забарабанил пальцами по его двери. Каждые два шкафа связаны между собой, вошел в один, вышел в другой, закончил Джордж. «Мы бы замучились», – он покосился на сестру. Перетаскивать сюда столько товаров. Магические артефакты же, положишь в безразмерную сумку или чемодан, а оно и взорвется партиями, добавил он под взглядом хмурящегося Нокта. Ну, в целом одобряю, брови Тиа вернулись к исходному положению. Джинни снова фыркнула. Кстати, а, может у вас есть что-нибудь, что можно купить в подарок вашей очаровательной сестре на день рождения? Защитных артефактов мы можем продать только мужских пока. Покраснел Фред. Анджелина отказалась быть моделью, ну мы и, а артефакты сами, покраснел и Джордж, для того, чтобы быть защищенным даже ночью. Короче, вам пока нечего предложить, закончили оба юноши с красными лицами. Ребята переглянулись, каждый истолковал слова по-своему, но Тиа почувствовал на своих щеках румянец, и Террис Джинни тоже о чем-то догадывались. Говорят, у вас будет вести Слакхорн. Вздохнул было Фред. «Хотели бы мы учиться у него, а не у Снейпа», — поддержал Джордж. Впрочем, развить мысль они не успели. Снизу прибежал взмыленный Тоби Леннок, еще один выпустившийся гриффиндорец, экс-глава клуба «Плюй камней». Судя по виду, рыжему парику и серому с красным пиджаку такого же школьного вида, у брюнета спортивная карьера не задалась. «Фарджи, там пришел этот, Нимбус, хочет обсудить какие-то дела». На том вежливо ребята попрощались со старшими братьями Уизли, и вскоре вышли на улицу. «Как думаешь», — спросил Терри, — «стоит им соглашаться на дробление доли бизнеса, ради инвестиций? Нимбус же наверняка пришел за этим». Тиа отмахнулся. «Не думаю, что он будет доволен. Мерлинова борода, я опять забыл с ними обсудить вопрос», — он хлопнул себя по лбу. «А знаешь, Тиа», — сказала вдруг Джинни, и тут же смутилась. «Я все думала». Они шли вперед по косому, и впереди толпа мальчишек осаждала все для Квиддича. Гарри стал капитаном команды, ну, по Квиддичу. «Я хочу пробоваться на охотницу», — твердо заявила девушка. Они остановились, встретившись взглядами. 15-летняя гриффиндорка смотрела смело и вызывающе, так, как и должна была бы глядеть сестра 6 старших братьев. Тиа обреченно кивнул. «Тогда метла, метла», — просияв, кивнула Джинни. «2000-й. Подаришь?» Терри непонимающе переводил взгляд с одного на другую, не понимая их беззвучный диалог. Уже полчаса спустя Сейф Нактов лишился 300 галлеонов. Оставшая неожиданной классикой пятилетней давности модель Нимбуса в бумажной упаковке стала обладанием счастливой Джинни Уизли. Уважаемый мистер Теодор Нотт, в новом учебном году я, Гораций Юджин Слакхорн, буду занимать пост профессора в школе чародейства и волшебства Хогвартс после многолетнего перерыва. Как и в предыдущие годы, я хотел бы поддерживать атмосферу деятельного обмена мнениями среди талантливой молодежи и приглашаю вас вместе с вашей спутницей, мисс Уизли, присоединиться к моему скромному клубу. Первая встреча нашего собрания состоится во втором вагоне Хогвартс-экспресса на пути в Хогвартс. Буду бесконечно рад познакомиться с вами лично. Гораций Юджин Слакхорн, профессор, кавалер ордена Мерлина третьей степени. Теодор с удивлением перечитал письмо и во второй раз. Про Слакхорна ему когда-то рассказывала миссис Клируатер. Он вел у нее зелья и считался хорошим педагогом. В сравнении со Снипом, что пришел ему на замену, особенно. Не зря же даже близнецы отметили этот факт с завистью. «Тебе пришло письмо?» – спросил он Артура. «Какое? Откуда вообще у нас письма тут?» – зевнул друг. «Я не понимаю. Мы под Фиделиусом. Откуда птицы знают, куда лететь? Почтовые – это не просто дикие птицы какие-то», – с упреком заметил Теодор. «Когда я был маленьким, отец держал сов в мансарде. Мы покупали с ним особые зелья в апотекарии Хаулсонов и Флинтов, чтобы у птенцов развивалась способность найти путь, да и сам папа варил что-то. Иные редкие породы могут вообще аппарировать». Гамп снова зевнул. «Тя, мы еще не в школе, не нуди», — отмахнулся он. «Я все понимаю, магия, но мы-то под Фиделиусом. Совы-то знают, где мы», — развел руками Тя. «Они летят не по адресу, а к адресату. Не знаю, правда, как это работает. Магия. Один колдун в Медиолоне сказал мне с ужасным акцентом», — Гам подхлебнул какао, — «что магия – это вера. Чем больше веришь, тем больше магия. Католики», – скривился Нотт, — «все у них там через эту веру. Последние дни перед концом августа выдались солнечными и ветреными». Позавтракав, юноши направились в Манчестер, чтобы посетить оттуда лавку Донован. Теодор накануне обнаружил, что одна из его кроссовок порвалась, и использовал репару палочкой от Киддила с пером феникса, что была толще обычной в полтора раза, как какой-то брусок или полено. Это было ошибкой. Починка обратила обувь в вид лужицы, шерсти и металлического самородка. После этого Нотт убрал палочку в свой школьный чемодан в самое дальнее отделение, чтобы ненароком не спалить какую-нибудь вещь простыми чарами согрева. Теперь ему была нужна новая обувь, зачарованная, как тогда, да и Артуру были нужны какие-то вещи. Карманные деньги у них, конечно, водились не как на первых курсах, когда на счету был каждый кнат, но после летних трат на новые учебники, мантии, рубашки с запонками, кое-чьи бесконечные краски и ингредиенты оба предпочли бы экономить. Артур порывался позвать еще и Дина, как в старые добрые времена, но Тя покачал головой. Дин демонстративно не говорил с ним и не писал ему с начала пятого курса, едва в школьной жизни случилось Амбридж. Делать первый шаг Теодор не хотел. Если Мулат предпочел его обществу общества суматошного ирландца, то Мерлин ему был судьей. Манчестер встретил их ярким солнышком и соленым ветром откуда-то со стороны моря. Магический квартал, в отличие от Лондона, был практически пуст. Тут и там виднелись следы предосторожности. Сторожевые чары министерства, антиоперационные купола отдельных семей, чары на окнах, стенах, крышах, козырьках крыльцов. Впрочем, не было никаких следов нападений, разве что одна из стен покосившегося старого дома имела подпалины. Ребята вскоре пришли к мастерской Аделаиды Донован, где царил небывалый ажиотаж. За прилавком стояла незнакомая девушка в очках, как у шрамоголового Поттера, специально, это было видно, завивавшая чарами волосы в кудри, такие же, какие были у Поттера. Из этих двух фактов и гриффиндорских цветов ожерелья Тиа сделал вывод, что девушка была фанаткой Поттера. «Добрый день, чем могу вам помочь?» — звонко поприветствовала их «привет, ведьма». Протянул Артур. «А не подскажете, где мисс Донован?» «Мисс Аделаида занята на производстве», — бодро и звонко отрапортовала девушка. «Если у вас есть вопрос по ассортименту, можете задавать его мне». Через несколько минут Теодор нашел те кроссовки, зачарованные магловские, которые хотел носить, и вернулся к прилавку, пока Гамп занимался выбором пиджака. «Простите, а эти три полоски можно склеить?» — спросил он у ведьмы. Та густо покраснела. «Дело в том», — начала она, На эти полоски наложены чары, и потому я не могу их убрать с выбранной модели». Теодор приподнял бровь. Он явно видел, что чары были наложены на подошву, металлические кольца-вставки для шнурков, кажется, латунные, и булавки, вшитые внутрь ткани ботинок. Теодор вообще обнаружил, что научился видеть магию внутри предметов, включая опорные для чар объекты. Тем не менее, не имея возможности снять три полоски с кроссовок, какой-то странный логотип, прямо в магазине, он молча оплатил покупку. Один сикль против семи в любом магазине волшебной обуви, и вернулся к Артуру. Ему ведьма тоже не смогла помочь с удалением странного кармана с понравившегося пиджака, после чего Нотте вовсе засомневался, ведьма ли она. Впрочем, это было неважно. После покупок ребята разделились. Артур вернулся через Нотт-Холл в особняк в Оберайроне, а Теодор отправился в Министерство магии Британии. Все лето Теодору приходили, и скопом вывалились на него, когда он оказался дома, письма из Визингамота. Министерские совы, очень недовольные тем, что Теодора так долго не было дома, вывалили на него около сотни писем, которые вскоре были отправлены в камин. Писем было так много, что Нотт, знакомый с технологией производства бумаги, как ни странно, монополистом магического пергамента и поставщиком сырья была семья Пайперов, с главой которого он был знаком как с членом Нижнего Визингамота от Дивона, даже посочувствовал деревьям, что были пущены на это сырье. Если бы Теодор не знал, и не проходил на гербологии, о существовании зелья быстророста, подходящего для любых растений, но начисто сбивающих с них магические свойства, он бы даже убоялся того, что в Британии кончится лес. Жалко ему было только осьминогов, которых пускали на чернила. Теодор пропустил, наверное, полсотни собраний, суды по различным поводам, всяческие заседания для принятия одобрения очередных действий министра. В этот раз заседание было посвящено принятию присяги избранными представителями магических общин Суррея, вместо погибшей Боунс, и Йоркшира, вместо растерзанного собственным ручным грязерогом, согласно некрологу, некоего Бандуола. С ним Теодор был незнаком. Персиваль в письме накануне очень просил присутствовать, так как должность избранного представителя графства была пожизненная и сдвоенная присяга была делом сверхредким. Переместившись камином в министерство, Теодор отдел палочку проверяющему, сидевшему в компании молодых авроров. Шизоглаза давно надо самого в Азкабан отправить. Яро доказывал молодой аврор, то ли индус, то ли пакистанец с виду, своей напарнице с очень пронзительным взглядом. Проверяющий скучающе, не глядя на показания своего артефакта, вернул палочку на ту, и тот смело шагнул под струи гибели воров, за магическую пелену. Спустившись к залам заседаний Визингамота, Нотт прошел в обозначенный, первый, зал и вскоре занял свое место. Несмотря на то, что до начала мероприятия оставалось едва ли несколько минут, зал был полон едва ли на треть. Сосед, тучный колдун Блишвик, в этот раз отсутствовал, если вовсе был жив. Не было и большинства других магов, лица которых вокруг уже примелькались Теодору. Руперт Уизли, по-прежнему сидевший по диагонали от Нотта в нескольких десятках мест, был отвратительно бодрый и свеж. Он шутил и улыбался с какой-то моложавой старушкой, сидевшей в паре сидений от него, и их тихий хохот был едва ли не единственным звуком в мрачном светлом зале. Первый зал заседаний Теа посещал едва ли не в первый раз. Стены, в отличие от других залов Визингамота, где слушались судилища и обычные дела, украшали ажурные подсвечники. На стенах висели полотнища Юниан Джека, а над двустворчатой позолоченной дверью, против трибун Визингамота, висел огромный недвижимый портрет какого-то короля. Теа не слишком хорошо знал историю, но был готов поспорить, что это был Эдуард Длинноногий, благодаря которому маги Англии подчинили горцев Уэльса и вообще создали Визингамот как совместные палаты. «Уважаемые чародеи и чародейки Визингамота», — провозгласил Персиваль Уизли значительно более хриплым, чем раньше, голосом. Видимо, он доверился не самым качественным зельеварам. «Сегодня принимается присяга двух членов низкого Визингамота, избранных от Селли до конца жизни. Джим Абберли и Ивона Бамптон от Йоркшира и Суррея». Мистер Абберли был крепким сутулым мужчиной с крупными кулаками. Мисс, скорее всего мисс, Бамптон была юной, едва ли 20-летней, девушкой в легкомысленной юбке выше коленной макгловской маечки, через которую просвечивали очень вульгарным образом была одета мисс Бамптон, чопорно решил для себя Нотт. Судя по ее отсутствующему взгляду, в пожизненные члены Визингамота ее после Боунс избрали не просто так. Присягу новых членов Визингомата принимает верховный чародей Юстас Фаули. Седой волшебник поднялся и поднял руку с зажатой в кулаке палочкой. Перед лицом магии королевы Великобритании Елизаветы, второй своего имени, королевы Англии, Уэльса и Шотландии, главы Содружества наций, королевы Гибралтара, островов Мэн, Гернси и Джерси, заговорил Фаули, к немалому удивлению Теодора. Как наследственный член Визингомата, он не проходил никаких подобных присяг, и даже не слышал о том, что Нижний Визингомат присягает, пока не стал свидетелем этого сегодня, заинтересованный письмом Уизли. Фаули договорил церемониальные слова, и оба избранных члена подняли палочки. «Семья», — заговорили они хором, перед лицом магии королевы Великобритании. Как только они закончили, настала череда присутствующих членов Визингомата. Уизли встал, и вслед за ним члены Визингомата повторили его действия, поднявшись со своих мест, засвидетельствовали клятву. Когда все закончилось, Теодор спустился было со своего места, и тут же был перехвачен невесть где прятавшимися журналистами. К его удивлению, это был Терренс Хиггс с блокнотом в руках и смутно знакомая по Хогвартсу слизеринка, кажется, из Мильда. Она выпустилась из школы после его первого курса. «Мистер Нот», — радостно пожал ему руку Хиггс, — «мы так рады вас встретить. Вы — самый молодой член Визингомата за последние 20 лет. Не согласитесь ли дать комментарий по сегодняшним событиям?» Теа соловело кивнул. Девушка тут же достала откуда-то из-за спины фотоартефакт и, дождавшись, пока Теа выпрямится, сделала колдофото на фоне портрета монарха. «Итак, мистер Нот», — яро продолжил Хиггс, — «вы известны как автор программы Нотта в прессе, первым высказав идею привлекать детей из необеспеченных семей к обучению в Хогвартсе за счет благотворителей. Скажите, как студент Хогвартса, вы ощущаете эти изменения?» Теа слегка был сбит с толку вопросом, что никак не касался истории с присягой новых членов Визингомата. «Конечно, в предыдущем году было принято первокурсников вдвое больше, чем в мой год. Если эта цифра сохранится, вероятно, в школе придется увеличивать штат преподавателей». Глава отдела по общению с гоблинами мистер Крисвилл заявил, что необходимо вводить обучение языков магических рас и соседних юрисдикций, включая гоблиндук, в программу школы. «Что вы думаете об этом?» «Честно говоря, мне кажется», — ответил, помедлив, юноша, «что это приведет лишь к уменьшению времени у студентов. Скажу вам по опыту 5 минувших курсов, с 3-го курса времени не остается совершенно, а объем заданий увеличивается. Если говорить о языках и их обучении, кажется, что времени не остается совершенно. Впрочем, если рассмотреть их как одну из дисциплин по выбору». «Касаясь дисциплин по выбору», подхватил явно заматеревший Хиггс, который успел исписать едва ли не десяток страниц блокнота, «не считаете ли, что пришла пора вернуть закрытые в прошлом дисциплины в расписании Хогвартса? Ритуалистика, менталистика, анимагия. Не думаю, что мое мнение достаточно, чтобы судить об этом», с сомнением ответил Теодор. «При этом вы», улыбнулся Хиггс с каким-то скрытым пренебрежением, «член Визингомата. Скажите, что вы думаете по поводу этого?» Он кивнул на полотнище с портретом монарха. «Присяга членов Нижнего Визингомата дается перед монархом Магловской Британии. Должны ли, на ваш взгляд, маги продолжать чтить Магловскую королеву?» «Простите, мистер Хиггс», — твердо ответил Теодор. «Если говорить о традициях, то я поборник традиций. Это все, что я могу сказать». Хиггс снова кивнул. Его спутница сделала снимок и попрощалась с Ноттом. Впрочем, далеко он не ушел, у дверей его окликнул сам верховный чародей. «Эти писаки, а?» — улыбнулся добродушно седовласый мужчина. «Мой сын сбежал от них в отдел тайн. Вас не утомили, лорд Нот?» «Нет, что вы, лорд Фаули», — торопливо ответил Теа. «Но, пожалуй, они действительно задают странные вопросы». «Это еще что?» — отмахнулся Фаули, невербально заколдовав дверь, что она открылась. Он сделал приглашающий жест, пропуская юношу вперед. Мгновением позже они оказались в темном коридоре, что вел по второму уровню министерства в сторону лестницы лифта. «В мою бытность начальником комиссии по запрещенной магии мне задавали такие вопросы ваша бабушка, леди Виктория, должно быть, рассказывала». Он рассмеялся, и Теа дежурно присоединился к нему. Впрочем, через несколько шагов смех затих. Они молча зашли в лифт, где никого кроме них не оказалось. «Вот что, Теодор, спокойно, без показного дружелюбия», — сказал верховный чародей, не глядя на него. «Я не доверяю профессору Дамблдору, особенно сейчас. Думаю, вы тоже». Мэтр-директор затерялся и снова залез в свои башни, как 17 лет назад, но наш враг гораздо сильнее, чем тогда. Все боятся его, а он никого не боится. Теодор склонил голову. «В Хогвартс через несколько дней поедет мой внук, будь времена другими». Фаули вздохнул, «но я не могу отправить внука в мирную Францию. Прошу вас», волшебник повернулся к Теодору, его холодный цепкий взгляд серо-зеленых, болотных глаз, как болотная трясина, засасывал. «По мере сил приглядывайте за гримом, пожалуйста». Теодору не оставалось ничего другого, кроме как кивнуть. Глава 81. 1 сентября на вокзале Кингс Кросс было солнечным и теплым. Теодор был рад вновь окунуться в школьную жизнь. Дерри, доставивший их на платформу, убыл к миссис Уизли. Накануне Теодору пришлось провести несколько часов, выслушивая капризы домовика, а затем отправиться в нору и уговаривать родителей Джинни, под насмешливыми взглядами Рональда, Поттера, Джинни и неприязненным, Гринджер, взять Дерри себе на осень. В конце концов он этого добился, пусть и с оговорками. Уизли заставили его произнести фразы, что он дает Дерри в пользование в счет суммы из брачного контракта. Их твердые жизненные идеалы вызывали уважение Теодора. Все, что они могли, они старались делать сами, без помощи других. Мистер Уизли вызывал неподдельное уважение хотя бы тем, что смог на не слишком большую зарплату министерского служащего добиться столь впечатляющих результатов с большой семьей. Теперь, на платформе, Тео ловил на себе многие десятки взглядов. Пока они с Артуром не нашли среди студентов Блейза, к Теодору подошли три пары скромно одетых родителей первокурсников и поблагодарили его за его слова и поступки. «Это было неожиданно и приятно. Я вообще не хотел возвращаться», – бурчал Забини. «Это было неожиданно и неприятно. Мать решила, что раз оборотни в Белфасте потравили, то можно ничего не бояться. Дура». Блейз за лето вырос и сравнился ростом с Артуром, хотя до того тот был немного, но выше. Все втроем они закинули вещи в купе. «Тебя пригласил Слакхорн?» – мимоходом спросил Тео, и Забини просиял. «Конечно, Мерлин и Моргана – это единственная причина, почему я здесь. То, что Слакхорн в школе, бесконечно здорово. Мама так хотела попасть к нему в Сорбонну, а он вновь вернулся в школу. Настроение Забини сменилось на хорошее, и диалог пошел легче. Впрочем, вскоре Тео оставил ребят и спустился на платформу. В ежегодном летнем письме МакГонагалл предупреждала, что Хогвартс-экспресс будут сопровождать Авроры, а префектов просила быть бдительными на платформе. Мелькали лица, родители прощались с детьми. Тео вспомнил, как туманно было в лето его третьего курса. В этом году на третий курс перешли Пакстон и Бэддок. Обоих мальчишек он уже видел в толпе сокурсников где-то на платформе, и они махали ему руками. Вскоре к нему присоединилась Паркинсон, неожиданно расчувствовавшаяся и полезшая обниматься. «Панси, ты в порядке?» – смущенно отстранился Теодор. «Я просто так страшно, я волновалась за тебя, Теа», – смутилась и она. Нот покачал головой. Они прошлись из конца в конец вдоль поезда, сойдясь во мнении, что в прошлые годы у него было 9, а не 11 вагонов. «Я всегда думала, что 9, потому что платформа 9 3/4», задумчиво поделилась с ними мисс Лавгуд, подслушавшая их разговор. На галстуке девушки, менее экстравагантным это быть просто не могло, красовался перевернутый значок старосты. «Интересно», покосившись на Лавгуд, сказала Паркинсон, «кто стал префектом на Слизерине?» Пока они размышляли, стоя у последнего вагона, за их спинами раздался хлопок аппараций. Все трое повернулись на звук. Натянув капюшон черного плаща на, кажется, почти лысую голову, в вагон с чемоданом забирался никто иной, как Драко Малфой. Рядом с ним на платформе при этом стояла девушка в красной мантии Аврора. Тео не успел моргнуть, как у свисавшей из-под зачарованного, как зеркало, красного колпака пряди сменили цвет. Не прошло и пары секунд, как Аврора скрылась в поезде вслед за почти что и не блондином. «Это был Драко?» – дрожащим голосом спросила Панси. «Мозгошмыги мистера Драко сменили цвет», – мелодично сказала новая староста Рейвенкла. Встреча клуба Горация Слакхарна проходила в первом вагоне поезда. Там, где обычно ехали семикурсники, многие из них, впрочем, были среди приглашенных. Вагон был необычным, места в нем было явно больше, чем в любом другом. И для почти двух десятков студентов места были не по трое, как обычно, а по двое за столиками на четверых. По салону шел, собственно, профессор Слакхорн, поочередно здороваясь со всеми, начиная с сопливых второкурсников и заканчивая будущими выпускниками 97-го года. Теодор сидел вместе с Джинни, которой такая компания явно была в новинку, напротив смутно знакомого младшекурсника с Рейвенкла, мечтательного худощавого мальчишки. Рядом с ним сидела коротко стриженная Сьюзен Боунс. Впрочем, понаблюдав несколько минут за тем, как Слакхорн говорит с другими студентами, наколдовывая себе из воздуха стул и подсаживаясь к ним, она встала и, не говоря ни слова, ушла. «Вам не кажется, что с ней что-то не так?» – прошептал громким шепотом Рейвенкловец. «Мисс Боунс, ну, ты наверняка читал о том, что случилось, прости, как тебя зовут?» «Сэнфорд. Сэнфорд Хамберстон», – поспешил представиться мальчик. «А вас я знаю, вас зовут Джинни и Теодор». «Все верно», – улыбнулась Джинни. Тя кольнула ревность, но он поспешил отбросить эту мысль. Вдруг голос Слакхорна раздался совсем рядом. Он поприветствовал Маркуса Билби и задал ему вопрос про дядю. Поезд, меж тем, мчал все дальше. Теодор старался не думать, что великаны вновь могли атаковать виадук и обрушить его вместе со всеми юными пассажирами, но приближавшиеся сумерки за окнами говорили, что случиться может всякое. Наконец, Слакхорн оказался и рядом с ними. По иронии судьбы, их стол был последним свободным. «А, мистер Нот», — радостно поприветствовал его Слакхорн, — «помню ваших отца и деда. Какая трагичная судьба. Вы играете в плюй камни?» «Увы, профессор, я небольшой любитель спорта», — улыбнулся Тя. «Я больше по политике». Но моя девушка, Джинни, сжала ногтями его локоть, она не любила, когда он так говорил, поклонница квиддича, как и мои родичи по матери. «Мисс Уизли, верно, вы сестра мистера Уизли, что открыли примечательный салон на Косой Аллее». Слакхорн рассматривал Джинни так, будто бы видел на ее месте примечательный эликсир. Тя в голову пришла мысль, что старый вдовец мог собирать свой клуб только для того, чтобы пополнять воспоминания о встречах с примечательными студентами. «Да-да, припоминаю. Жаль, что не застал их в школьные годы, мне есть и самому, чему у них можно было бы научиться. Они будут очень рады слышать такую похвалу», — сдержанно заверила его Джинни. «А вы, должно быть, мистер Хамберстон, сэр», — вновь представился их попутчик, чувствовавший себя явно неуютно. «Сэнфорд, как я мог забыть, конечно», — воскликнул с энтузиазмом старый чародей. «Это же ваш отец был тем самым анимагом, с которого этот Макдл, Льюис, написал своего льва». «Аслан, да, это мой дед», — пискнул мальчик. «Аслан Хамберстон, да, как он поживает?» — с участием спросил именитый зельевар. «Как его колени?» «Мучается от них», — признался, покраснев, мальчик. «Говорит, что слишком много изображал кота в анимагической форме. Сейчас дома». «Вот так», — патетически заключил, перебив мальчика, «профессор, и проходит молодость». Паровоз, что был совсем рядом с их вагоном, издал гудок. За окнами мелькнули огни Макдловской деревушки, и, судя по 5 часам на циферблате, поезд почти был на месте. Теодор подавил желание зевнуть и взял шоколадную лягушку. Сама лягушка оказалась отличного горько-шоколадного цвета, пусть Тя и считал это французское поделие настоящим безумием. Впрочем, свое мнение он держал при себе, его сокурсники, да и вообще британцы, с удовольствием покупали шоколад Гера Ван Кеймс-Едюста, а карточка показывала Феликса Саммерби, изобретателя чар аплодисментов. С годами его чары слегка изменили свое действие из-за смены звезд на небе, и в Хогвартсе среди старшекурсников считалось весьма изощренным похлопать прямо в ухо тому, над кем хочется пошутить. Близнецам Уизли удавалось так даже и оглушить своих жертв. «Это что?» – спросила Джинни с тихим ужасом, указывая на фистролов. «Фистролы», – буднично ответил Лонгботтом, обгоняя их и занимая место в карете. «Фистролы только выглядят страшными. Дядя Элджи считает, что они красивее единорогов, ведь не видно, как они гадят, пока не наступишь». Шутка Невилла, произнесенная совершенно серьезно, вызвала смех, и 6 ребят, помимо них 3 еще, разумеется, Артур, переполненные эмоциями от встречи с кумиром Блейс и Бут, разразились смехом. Через несколько мгновений экипаж тронулся. «Куда их девает на зиму Хагрид?» — протянул Артур. «Навряд ли дует». «Конечно, молоко фистролов было одним из ингредиентов красок, воняло отвратительной падалью, но Гампу, видимо, было все равно, и он разве что его не пил. А что, по-твоему, делает Хагрид с тыквами, что у него растут все лето?» — рассмеялся снова Невилл. Школа зарабатывает на продаже ингредиентов и закупает на это все снедь. Сам знаешь, законы твоего предка же. Что интересно, добавил Бут, Дамблдор покупает снедь у маглов через посредников. Многие магические семьи, что примкнули к вы поняли кому еще в прошлую войну, именно поэтому выступали против Дамблдора. Те же траверсы, например. Разговор снова перескочил на события этого лета. Невилл рассказывал, как его бабушка неистовствует от идиотизма министра Скримджера. Бут о том, как североангличане и южношотландцы закрывают поместья и дома Фиделиусом. Нот сам рассказал о том, как пусто выглядел Лиц. Папа говорит, добавила Джинни, что в министерстве все больше шепчутся о министре. Директор не поддерживает его, ушел в тень, и с того самого момента, как на выборах он противостоял Скримджеру, министр боится казаться неудачником. Он даже писал папе, чтобы тот помог ему встретиться с Гарри Поттером, изумился Артур. Ну, не Стриклиндом же, глумливо рассмеялся Забини. Зачем ему портрет рыцаря напротив ванной старост? В большом зале нервозное настроение школьников усилилось. Действительно, Драко Малфой, с едва ли на линию отросшими волосами, мрачным выражением усталого, дополненного мешками под глазами лица, сидел с отрешенным видом. Винсент Крэп, еще более толстый, с совершенно отсутствующим взглядом, сидел рядом с ним, а вот Грегори Гойл, презрительно косясь на бывшую компанию, стремился всячески дистанцироваться, то и дело касаясь своего левого манжета. Многих студентов не было. Иные лица гриффиндорцев, хаффлпаффцев, рейвенклаффцев, да и слизеринцев, знакомые по прошлым годам, не встречались там, где были обычно. Директор Дамблдор, сидящий за своим местом, выглядел лучше, чем в конце июля. Его борода вернула окладистость, яркая мантия приковывала взгляд, а колпак с мерцающими звездами хотелось рассматривать почему-то гораздо сильнее, чем лицо старика. Гомон студентов усилился, когда открылись двери трапезного зала, и неизменная профессор МакГонагалл ввела первокурсников. Они остановились по центру, между столами Рейвенкла и Хаффлпаффа, и профессор Флитвик вынес распределяющую шляпу. Артефакт выглядел грозно и внушительно. Огромная магия, заложенная великим основателем, мерцала в ней. Каждое распределение было для Теодора настоящим шоу, заставлявшим сердце трепетать. Старшекурсники оглядывали студентов-первочков, которых было за сотню, целых две колонны встало по обе стороны от столов. Шепотки, прошедшие по столам, были одинаковы. Все задавались вопросами, куда раз сидится столько подростков. Шляпа издала хрипящий звук, откашлялась и запела. Ее пение, в отличие от внешнего вида, никогда не нравилось Теодору слишком сильно. В этот раз он вслушивался. Десятеро слизеринских шестикурсников сидели совсем рядом с преподавательским столом. Отделяли их восемь семикурсников, а потом каждый куплет хриплого артефакта чувствовался особенно хорошо. Она пела о том, как слизерин прекрасно танцевал, Гриффиндор шутил, Рейвенкла пела, а Хаффлпафф рисовала, о том, что каждый из них был хорош в своей стези, и даже в самый черный час ночи не поддавался отчаянию, о том, что следовало сохранять в сердце надежду и верить в лучшее. Лишь только она закончила петь, умолкла, и складки рта на ее тулье разгладились, все студенты в едином порыве поднялись на ноги и захлопали. Вслед за ними поднялись преподаватели, даже кентавр Флоренс, чей звонкий стук копыт эхом отзывался в сводах зачарованного неба, даже директор Дамблдор, и зааплодировали. «Кажется, увеличив громкость голоса», — произнес Дамблдор, его голос был уверенным и твердым, пусть правая рука, которой он и опирался на стол, все так же выглядела иссушенной плотью, что заметили и студенты, наша распределяющая шляпа и в этом году права. «Профессор МакГонагалл, прошу, студенты, кроме первокурсников, расселись по своим местам», и декан Гриффиндора начала церемонию распределения. Теодор побледнел, завидев в колонне стоящих отдельно друг от друга 11-леток, мальчика, своего новообретенного брата Луи, и девочку, так и не введенную в рот Джоли. Дамблдор внушил ему, заставил внушить себе, что ему не нужно видеться с этими детьми, и теперь горечь обиды и жгучий стыд, приправленные возникшей в голове фразой француза «Де Сент-Экзюпери», пульсировали в его висках. «Что с тобой?» «Тя?» – участливо спросила Паркинсон. Тя резко повернулся к ней и столкнулся с искренним беспокойством в глазах сокурсницы. «Ничего», – буркнул юноша и устыдился еще сильнее. Дафна Гринграсс, переглянувшись с Паркинсон, обернулась на первокурсников. Тя понадеялся, что они ничего не поймут. Распределение заняло не меньше часа, и студенты порядком изголодались. К концу списка, к фамилиям Знайда, Зонка, Жоу, никто уже даже почти и не хлопал. Старосты пятого курса, Монтегю, горделиво поправлявшего перед Флинтом каждые несколько минут свой значок, и Эмма Паддингтон, перешептывались о том, что 20 студентов не поместится ни в одну из спален в подземельях Слизерина. Луи, вопреки опасениям Теодора, не представленный общественности как Нот, попал на Хаффлпафф. Макгонагалл, впрочем, запнулась на его фамилии, а его сестра, на Гриффиндор. Теодор надеялся, что не столкнется с их слезами из-за своего отношения к обоим детям. Фаули, внук верховного чародея, неожиданно оказался на Хаффлпафф. Наконец, последний мальчик, узкоглазый азиат Грязнокровка, с изумленным видом, приоткрытым ртом, разглядывавший все вокруг, сел за стол Хаффлпаффа, и профессор подхватила стул со шляпой, удалившись в соседнее помещение. «Да, отрадно видеть всех вас здесь сегодня. Кажется, мы немного затянули, а?» Зал рассмеялся словам директора. Семикурсники смеялись меньше остальных. Старк, отец которого был практикующим целителем, тут же стал шепотом описывать, что именно могло бы так повлиять на директора, и перечислявшиеся причины начисто отбили аппетит, пока Люцерия Кирквуд не одернула его через стол. «Отрадно видеть столько юных дарований, талантов. Я очень рад, что вы все прибыли в Хогвартс этим вечером и стали студентами на ближайшие годы», — Дамблдор огладил левой рукой бороду. «Что же, скажу пару слов напутствия. Учитесь, дружите, любите и помните, что Хогвартс – это ваш дом отныне и до конца учебы». Студенты сдержанно похлопали. Кто-то из гриффиндорцев оглушительно засвистел, но движение палочки недовольной маккошки, вернувшейся на свое место за столом преподавателей, свист оборвало. Дамблдор оперся руками на стол. Тиа видел, что директору тяжело стоять, и это было показательно. «Хочу представить вам изменения в преподавательском составе. Студенты старших курсов хорошо помнят, что в прошлом году к нам присоединились профессор Грабли-Планк и профессор Флоренс. Рад сообщить, что они продолжат занимать свои кафедры в этом году». Те, кто посещал прорицание и уход за существами, зааплодировали. Тиа был равнодушен к обоим профессорам. Впрочем, сурового вида седовласая Грабли Дёрк выглядела значительно лучше инвалида Квиттлберна, скормившего половину рук и ног всяческим тварям, и недоумка Хагрида. Каким бы хорошим заводчиком он ни был, преподавать, по слухам, да и судя по ране Малфоя на третьем курсе, он не умел. Флоренс был кентавром, тем самым магическим существом, и особого доверия у Нокта не вызывал. Когда-то отец рассказал ему смешную сказку про заблудившихся в запретном лесу детей, которых кентавры поймали и съели, а наутро вернули одетые кости директору Диппиту, и с тех пор к этим тварям у Нокта было настороженное настроение. Кроме того, продолжал Дамблдор, я рад представить вам возвращение моего хорошего друга профессора Горация Слакхорна. Зал зааплодировал. Многие слышали о Слакхорне, и многие уже обсуждали, кто оказался в списке приглашенных на встречу его клуба. В этом году я попросил его вернуться на вакантную кафедру, ведь профессор Снейп будет вести. Не может быть, воскликнул Блейз. Судя по лицам студентов, все были ошарашены этой новостью. Защиту от темных искусств. Аплодисменты студентов были скорее испуганными. Громче прочих хлопали первокурсники, остальные же делали это из вежливости. Все в замке знали, что Пивз боится кровавого барона, а Снейп мечтает вести защиту, но никто не мог даже представить, что это может обернуться в такую действительность. Также рад сообщить, бравурно, но из последних, как казалось Теодору, сил продолжал директор, что все ограничения, наложенные генеральным инспектором Амбридж, сняты. Вы можете вновь объединяться в клубы, а сезон по квиддичу начнется согласно расписанию, которое вывесит мадам Хуч. Фанаты квиддича подняли настоящую волну радости в зале. Теодор к ним не принадлежал, поэтому с вернувшимся аппетитом приготовился есть. Однако, директор никак не унимался. Ну и напоследок, лукавая улыбка Дамблдора чувствовалась в его словах, прежде, чем мы, наконец, приступим к пиру. Я хотел бы сообщить, что профессор Слакхорн будет курировать театральный клуб Хогвартса. Каждый курс в этом году будет обязан выступить с постановкой магического театра, начиная с наших выпускников. Думаю, Гораций даст все комментарии завтра после ужина. А теперь, многие не придали значения театру, но Тиа был действительно поражен, пора есть. Фунт изюму, джаз-сове. Вслед за традиционной тарабарщиной Дамблдора на столах, наконец, появилась еда. Теодор, как и другие старшекурсники, поспешил оказаться в гостиной раньше, чем придут первокурсники. Префект седьмого курса Перрис, хмурый и недовольный, вручил Нокту именные расписания для вторых и шестых курсов, и Теодор принялся их раздавать. Гойл уже сидел с семикурсницей Кэрол у камина, и тут же получил на руки карточку. Милли, Дафни и Трейси он передал расписание вместе с Панси, а вот за оставшимися тремя сокурсниками ему пришлось пойти в спальню, куда они уже успели проскользнуть. «Белица нет, Малфой», — говорил Блейз, когда Тиа вошел. Малфой стоял спиной к Забине, и его кулаки были сжаты. Винсента не было. «Отстань от него», — Блейз одернул тут же товарища Нот. «Тиа, я просто проявляю сочувствие. Ты уже проявил однажды, 6 лет назад. Не помнишь?» — Забине насупился. «Ты будешь участвовать в постановке?» — спросил он Нокта. «Я в нетерпении. Обожаю театр. В этом году был в Акрополе в Афинах, смотрели комедию от греческих магов, это так волшебно. Посмотрим», — уклончиво ответил Тиа и вручил расписание. 3 дня всего учиться, круто. Заглянув в свое расписание, Теодор с удивлением обнаружил, что и у него учебными значились лишь 3 дня в неделю, понедельник, вторник и четверг. Остальные дни были совершенно свободны. Занятия стояли по зельеварению общ, истории магии общ, доп, рунам и арифмантике, доп, трансфигурации общ, доп, защите от темных искусств и чарам, доп. Прочих предметов не было, ни гербологии, ни теории магии. «Интересно, лекарское дело будет Помфри читать?» – бормотал Блейз себе под нос, пока Тиа подошел к севшему на свою кровать Малфою. «Драко, твое расписание». Теодор протянул ему бумажку, и худощавый блондин нетвердой рукой взял ее пальцами. «Как ты думаешь, Нот, когда он умрет?» – прошептал Драко едва слышно. «Что?» – Тиа подумал, что ослышался. «Когда умрет директор?» Нот почувствовал, что сердце забилось чаще, а на висках и спине проступили капельки пота. Малфой взмахнул рукой и применил какие-то незнакомые чары. «Нас не слышно», — тихо сказал он. «Изобретение крестного. Когда умрет старик, ты должен знать, ты поклялся моей маме и проклял его. Когда? Почему ты спрашиваешь?» — спросил в ответ Теодор, пытаясь выгадать время. Потому что, взгляд потухших серых глаз Драко Малфоя уперся в его глаза, от этого зависит жизнь моей семьи. Теодор отшатнулся от такой опустошенности в глазах юноши. Он сделал шаг назад и неловко взмахнул руками, наткнувшись пяткой на чемодан Драко. Нокту было действительно страшно видеть такой мертвый взгляд того, кто 4 года говорил всем вокруг о своей исключительности и превосходстве, лучился уверенностью и самолюбием. Мама писала, что он издевался над ней, умоляла вернуться. Тетя не дала, и я благодарен ей за это. Он не простил бы провал отца. Он не простит и меня, прошептал Драко, и из его воспаленных, запавших, тусклых глаз потекли слезы. Сделай так, чтобы он жил, Нот, сделай, чтобы он умер как можно позже. Иначе умрем все мы. Малфой потянулся к нему руками, как Гриндлоу тянется к своим жертвам, и Нот отшатнулся вновь. Он интуитивно сорвал чары и пошел прочь, к своей кровати.